на вашем месте в качестве простой предосторожности, отнюдь не намекаю на то, что я знаю больше. Я, тем не менее, могу понять причину вашего беспокойства, а потому готов посоветовать вам, поскольку вреда от этого никакого не будет, подумать, по крайней мере, теоретически, о возможности начать работу, ну, во всяком случае, пока что, ну, понимаете, умному намек с одной из ее, как выражается у вас на театре, дублерш. Одной из дублерш? Подумать только, у Лотти Грабшайт была только одна дублерша, Гермиона Перльмутер. Еще кого-то натаскивать поздно. После продолжительного пыхтения и сопения гамбургер признал, что ему известен манхэттенский телефон дочери Гермионы. Он принес свою телефонную книжку ко мне в комнату и напряженно стоял рядом со мной, пока я звонил. «Квартира госпожи Моргенбессер. Могу я поговорить с миссис Перльмутер?» «Одну минуту, сэр». «Она там», — сообщил я одними губами гамбургеру, едва стоявшему на ногах. Другой голос. «Моя мать сейчас отдыхает. Что бы вы хотели ей передать, как доложить о вас?» Я сказал. Пауза. «Ну, ладно, я знала, что это только вопрос времени. Послушайте, я уже говорила с моими адвокатами. Вам не из чего состряпать дело, паршивцы. Так что умойтесь и дайте моей матери покой». «Простите, миссис Моргенбессер, но госпожа...» «Понятно, кретин?» «Госпожа Моргенбессер, вы получили свой автограф? Но так идите!» «Но все это забыто, этого не было. Ошибка с моей стороны. Мы хотим, чтобы ваша мать вернулась в Эмму Лазарес». Пауза. Затем тихо. «Ой, она необходима, Олдвик? Мы хотим, чтобы она играла Гертруду». «Ха! Это мечта любой дублерши». «Возможно, я погорячилась. Вы должны понять, она очень расстроена. Для меня это непереносимо». «Но, естественно, естественно, вы ее дочь как-никак. Это так понятно». «Слушайте, я ничего не могу обещать. Я с ней поговорю». «Это все, о чем я прошу». Гамбургер дергал меня за рукав и шептал на ухо. «И скажите, что Бенна шлет ей привет». Он снова меня дернул. «Самый теплый». «Чао». «Чао». Я положил трубку. Вид у гамбургера был сконфуженный. «Если ты можешь принести такую жертву, — сказал он, — я могу проглотить свою гордость. Твоя нужда больше моей. Так что теперь подождем».